Глава 66. Подуны. «Она тебе позвонит», — сказала Тлен, передавая Недертону дугообразную полоску бесцветного пластика, вроде женского обруча на волосы. «Надень». Недертон глянул на обруч, потом на Тлен. «Надеть?» «На лоб. Не ел, надеюсь?» Она велела подождать. Нехорошие предчувствия у него возникли еще раньше, когда Тлен вошла, держа в руках стальной тазик, с которым встречала Флинн. Сейчас тазик стоял на полу подле самой большой секции кожаной обивки. «Появилась эмблема Лоубер?» «Да», — спросил Недертон, — «раньше, чем она запульсировала». «Автономный отсекатель, пожалуйста», — сказала Лоубер. Тлен уже спускалась по лестнице, стальные тросы вибрировали под ее шагами. Недертон опасливо надел обруч ближе к волосам, чем к бровям. «Советую лечь», — произнесла Лоубер тоном стоматологической медсестры. Он нехотя лег, обитая кожей койка с чрезмерной услужливостью подстроилась под его голову. «Закройте глаза». «Терпеть этого не могу», — сказал Недертон, закрывая глаза. «Теперь осталась только эмблема. С закрытыми глазами считайте до 15, потом откройте их». Недертон не стал считать. Ничего не происходило. Затем на мгновение эмблема Лоубер стала, как на древнем фотографическом негативе. Он открыл глаза, мир перевернулся, швырнул его вниз. Недертон лежал, свернувшись клубком, в совершенно сером месте. Слабый свет был таким же серым, как все остальное. Потолок нависал так низко, что нельзя было бы встать или даже сесть. «Прибыли», — сказала Лоубер. Недертон вывернул шею. Почти перед самым его лицом копошилось что-то немыслимое. Раздалось короткое лающее поскуливание, и Недертон понял, что сам искулил. «Австралийские военные зовут их подунами. В местном фольклоре есть такое животное, медведь-подун, убивает туристов, сваливаясь им на голову», — сообщила Лоубер. Тупорылая мордочка, похожая на коалью, не двигалась при ее словах, чуть приоткрытая пасть демонстрировала немлекопитающее обилие крохотных острых зубов. «Устройства разведчики маленькие и расходные. Их десантировали на парашюте, затем переместили сюда. Как вы себя чувствуете?» Пустые серые глаза были круглые и гладкие, как бусины одного цвета с безволосой мордочкой. Вогнутые уши или локаторы судорожно поворачивались одно независимо от другого. «Поверить не могу, что вы притащили меня сюда. Только не это», — сказал Недертон. «Придется смочь. Вас не тошнит?» «Я настолько зол, что даже тошноты не чувствую», — объявил Недертон и внезапно понял, что так оно и есть. «За мной!» И зверек быстро пополз вперед, низко держа голову, чтобы не удариться о потолок, если это был потолок. Боясь остаться в одиночестве, Недертон пополз следом, вздрагивая при виде своих передних лап. У них был отстоящий большой палец. Выбравшись из-под неведомого укрытия, перифераль Лоубер поднялась на короткие задние лапы. «Вставайте», — сказала она. Недертон встал, сам не понимая, как это сделал. Он оглянулся и увидел, что они вылезли из-под карниза в нише. Все было млечно просвечивающе серым. Свет впереди, видимо, шел от луны и пробивался через бесчисленные мембраны тошнотворной архитектуры. «Наши устройства уже пожираются островными ассемблерами, которые уничтожают все, что не сами создали, от дрейфующих кусочков пластмассы до сложных чужеродных объектов», — сказала Лоубер. «Поскольку нас едят, мы не сможем пробыть здесь долго». «Я вообще не хочу здесь находиться». «Не забывайте, что вы совсем недавно участвовали в проекте по монетизации острова. Как бы он вас ни раздражал, он не менее реален, чем вы, и даже более реален, возможно, поскольку ни у кого сейчас нет планов монетизировать вас. А теперь за мной». И Каала, подобная зверюшка, припустила к свету то на двух, то на четырех лапах. Недертон рванул следом, обнаружив в себе неожиданную прыть. Лоубер бежала по серой безобразной местности, а может быть, зданию, поскольку они находились в каком-то замкнутом пространстве, больше голосовой почты Даэдры. Поверхность, по которой они бежали, была слегка волнистой. «Надеюсь, у вас были достаточно веские резоны», — сказал Недертон, нагоняя ее, хоть и знал, что такие, как Лоубер, могут без всяких резонов позволить себе что угодно. Например, отправить Анни Куриш на мобиль, идущий в Бразилию, или его сюда. «Каприз», — скорее всего, ответила она, словно читая его мысли. Бек не мешал ей говорить, как, впрочем, и ему. «Хотя, надеюсь, так вы лучше запомните то, что я вам здесь скажу. Например, что мое нынешнее расследование целиком держится на одном пункте протокола». «Протокола?» «Тело Аль-Хабиба не уничтожили при атаке, а оставили лежать в неприкосновенности». «Очень странно, если вспомнить протокол, и особенно протокол американских низкоорбитальных ударных систем». «Почему?» — спросил Недертон, цепляясь за сам факт разговора, как за спасательный круг. «Система, ставящая приоритетом безопасность Даэдры, первым делом устранила бы всякую возможность посмертной угрозы с его стороны». «С чьей?» «Аль-Хабиба. В него, например, могла быть имплантирована бомба, с учетом его размеров довольно мощная, или роевое оружие. Однако система занялась остальными». Недертон вспомнил силуэт летящей руки. «Протокол требовал, чтобы с ним поступили так же». «Этого не произошло. Значит, была какая-то стратегическая причина. Помедленнее, пожалуйста». Она довольно ощутимо постучала его по груди серой когтистой лапкой. «Мы уже близко к ним». «Музыка. Если не считать шороха его и Лоуберлап, первый звук, который Недертон тут услышал, как завывание ветроходов, но более низкий, гулко-ритмичный. Что это?» Недертон резко остановился. «Реквием по Аль-Хабибу, возможно». Она тоже остановилась, покрутила ушами. «Сюда». Она повела его вправо к ближайшей колонне. Колонна была прямоугольной в основании. Добравшись до края, Лоубер опустилась на четыре лапы и выглянула из-за угла, словно зверюшка, в какой-то очень неправильной детской книге. Вот и они. Недертон упер правую лапку в колонну, перегнулся через подуна Лоубер и тоже заглянул за угол. Маленькие, серые, ожидаемо мерзкие фигуры, довольно много, целая толпа, сидели на корточках вокруг стоящего тела главного мусорщика. Теперь оно было пустое, из тонких мембран, как все на острове. Безглазое, с разъявленным ртом, оно держалось за счет подпорок из просоленного дерева. «Включают его в ткань острова», — сказала Лоубер. «Не столько в мифологии, сколько в пластик. Каждая клетка его тела заменена крохотным полиэтиленовым пузырьком. Как видите, он благополучно улизнул». «Улизнул?» «В Лондон. Американцы дали ему такую возможность, не уничтожив останков. Хотя нашему Хамеду цирковые исчезновения не в новинку. Клептархическое семейство третьего ряда. Регион Персидского залива, Дубай. Но пятый сын быстро пошел по дурной дорожке, очень дурной. Еще до 20 получил смертный приговор, сумел убежать. Особенно рьяно ищут его саудовцы. Тетушки, разумеется, знали, где он, хотя я совершенно про него забыла. И мы, конечно, не стали бы ничего сообщать саудовцам, разве что в этом появилась бы какая-нибудь выгода. Кстати, его мать — швейцарка, специалист по культурной антропологии. Занималась неопримитивистами. Наверное, отсюда он взял своих мусорщиков. Он инсценировал свою смерть? Музыка, если это была музыка, инфразвуковым буром ввинчивалась в мозг Недертона. Он выпрямился, отступил от Лоубер и колонны. «Не могу больше». Инсценировал, причем самым тщательным образом. ДНК периферали принадлежат некой фиктивной личности, хотя и с подробнейше задокументированным прошлым. Собственная ДНК Хамеда, подозреваю, тоже уже в заметной степени фиктивна, чтобы обмануть саудовцев. Однако я сжалюсь над вами, мистер Недертон. Вижу, как вам трудно. Закройте глаза. Недертон послушался.